Наемникам с минимальными потерями удалось преодолеть первые рубежи обороны, спешно организованные застигнутыми врасплох бойцами президентской охраны. Но буквально в двух шагах от цели они натолкнулись на столь ожесточенное сопротивление, что наступательный порыв выдохся сам собой. Нападавшие заботились только о собственной шкуре и карманах, поэтому рисковать жизнью им хотелось меньше всего. Пришлось самим перейти к обороне, поскольку взять с налету твердыню, расположенную в самом центре Черкизона, они даже не стали пытаться. И без того эта попытка стоила наемникам потери добрых двух десятков бойцов, скошенных в упор кинжальным огнем трех пулеметов, бивших из заложенных почти доверху всяким барахлом окон Белого дома. Окна в подземном городе вообще играли больше декоративную роль, а если уж напихать в них обломки мебели и прочего барахла, очень легко становились бойницами и амбразурами. Игорь, конечно, подозревал, что часть убитых чувствовала себя отлично, слишком уж удачно они расположились за телами своих невезучих коллег, но выдавать себя не считали нужным, прикидываясь мертвыми под свинцовым ливнем, готовым встретить любого, кто неосторожно решит не то что приподнять голову, а просто шевельнуться. «Артисты!» — подтвердил Игоревы догадки Мечины, который, морщась, бинтовал оцарапанную рикошетом руку. От помощи подопечного он отказался. «Царапина, мол, чего на такие пустяки внимание обращать?» «Жмуров изображают!» «А вот фиг им! Там, наверху!» Он ткнул перемазанным кровью пальцем вверх в грубые своды черкизонского неба. «Этакий финт, может быть, и проканал бы. Дождаться темноты и отползти к своим. А тут чего ловить? Сколь носом грязюку не рой, это солнышко не закатится». Он имел в виду несколько мощных прожекторов, которые заливали площадь перед дворцом синеватым светом. Драгоценное электричество тут, судя по всему, не экономили. Как, впрочем, везде и всюду для тех, кто самый равный среди равных. «Хорошо укрепились», — продолжал командир, прикрывая глаза ладонью от бьющего в глаза яркого света. «В прошлый раз окошечки были пошире, а люстр этих гадских поменьше». «Разве...» «Ну да, сынок. Не в первый раз я уже это гнездышко штурмую», — оскалил полурта наемник. «Видишь на стенах выбоины пулевые? Наша работа». Игорь пригляделся и разглядел на недавно окрашенной стене, рядом со свежими пулевыми отверстиями, небрежно замазанные выемки в штукатурке. «Не получилось в тот раз?» «Почему не получилось?» «Все тип-топ прошло. Пару лет назад это было. Тогдашний пахан что-то накосячил, и пришлось его как занозу выковыривать. А он только-только успел эти хоромины отгрохать. Тут возле стенки и положили их рядком всех. И пахана, и бабу его, и тех министров, что не разбежались. Дескать, разгневанный народ отомстил. Нынешний шишкарь, кстати, из тех, кто умным оказался. А может, и замутил все это, чтобы шефа своего сковырнуть». «А вы что же?» «Наемники, имеешь в виду?» «А что наемники?» «Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить». «Кто такой Мавр, знаешь?» «Убийца». «В общем, тогда приказала нам новая власть выметаться в 24 часа, без права возвращения. Чтобы, значит, никто в ее честном и всенародном избрании не сомневался, да не болтал лишнего». «И что?» «Да ничего. Полгодика прошло, и снова все по новой закрутилось. Тут ведь всегда нашего брата нанимали. Еще до конца света, между прочим», — со значением добавил Мечины. «А про ту заварушку считали правилом хорошего тона помалкивать в тряпочку. Не было, мол, ее, и все тут. Помяни мое слово, и про эту молчать будут. Переворот не может быть удачен», — продекламировал он. «Не то он называется иначе». К Меченому подполз незнакомый Игорю наемник со снайперской винтовкой. «А может, их того?» «Кого?» Не успел вовремя перестроиться после своей историко-политической лекции вояка. «Да фонари эти! Я их в два счета покоцаю!» «Лежи уж, коцало!» Напустился на снайпера Мечины, после ранения, ставший желчным, вероятно, царапнуло достаточно болезненно. «Свечки ты погасишь, спору нет. А дальше как? С его ночником?» Старик, уже не выглядевший молодцом без возраста, кивнул на Игоря. «Чтобы те нас с комфортом перебили?» «Ну, было бы предложено», — с обидой ответил стрелок, намереваясь ползти во свояси. «Да ты не серчай», — сменил гнев на милость Мечины. «Может, так и надо. Откуда ж мне севолапом узнать? Если тебе старшой приказал...» «Если б у меня старшой остался...» — нехорошо улыбнулся снайпер. «Разве бы я с тобой балакал? Мое дело маленькое. Командир приказал — буду фонари дырявить. Не приказал — буду лежать да покуривать. Да только вон оно лежит, начальство». Наемник кивнул на двух скорчившихся рядом, как сиамские близнецы, покойников. В том, что они не симулируют смерть, можно было не сомневаться. Вряд ли живой человек так долго мог лежать в столь неудобных позах. Да и крови под ними натекло целое море. Вероятно, этих двух скосило первой же очередью. «Так что ты тут теперь старшой?» — закончил снайпер. «Приказывай». «Приказывать? Что я тебе прикажу? Разве что...» Меченый осекся на полуслове. Раздался громкий свист, короткий и три долгих. «Все, кончилось мое главнокомандование. Ползем, гладиатор, в тыл. Какая-то шишка там объявилась. ЦУ сейчас давать будет». «А я?» Стрелок озадаченно разглядывал в оптику амбразуры президентского дворца. «А ты тут подежуришь. Чтобы, значит, тем пулеметчикам за трофеями охота сползать не пришла. Пошли!» — ткнул он в бок Игоря. «Готовься получить начальственный фитиль. Длинный и обильно смазанный. Скипидаром».